Лустенвюллер задумался. «Ты так полагаешь?» — спросил он, помолчав. «Не задавай глупых вопросов», — отрезала Эльзи. «Так значит, парней было двое?» — опять спросил Лустенвюллер. «Двое», — спокойно подтвердила Эльзи и вошла в дом. «Двое», — повторил полицейский и покачал головой. «Эльзи несет чушь», — сказал старост. «Странно», — пробормотал Лустенвюллер и поехал вместе со старостой в пансионат. Главный вход был заперт. Дверь на кухню тоже. Рядом они обнаружили лишь пустой бидон и остатки пролитого молока. Покричали. Никто не появился. «Странно», — опять пробормотал полицейский, после чего оба поехали в участок. За 20 с лишним лет службы в полиции Лустенвюллер превратил свой офис в кухню. Стены увешаны колбасами и окороками. Во всех углах что-то булькало, варилось, жарилось, кипело, мариновалось. Столы завалены фаршем, луком, чесноком, зеленью, крутыми яйцами, кочанами салата вперемешку с полицейскими донесениями, фотографиями преступников, наручниками и револьвером, а также заставлены открытыми банками с тунцом, сардинами и анчоусами. «Я приготовил мясной суп с сельдереем, репчатым луком, чесноком и белокочанной капустой», — сказал Лустенвюллер и налил себе полную тарелку из клокочущей на плите кастрюли, потом поставил ее на письменный стол и начал есть, прерываясь только для того, чтобы печатать на машинке протокол, а также налить себе вторую, а потом и третью тарелку супа. Затем он взял в руки готовый протокол, пробежал его глазами, стряхнул с листа брызги супа и сказал старости, чтобы тот подписал свои показания. Потом отрезал кусок сала, отвисевшего на стене окорока. В эту минуту в дом вошел расфранченный и благоухающий Оскар фон Кюксен. «Пса надо ликвидировать», — категорически потребовал он. «Да кто вы такой?» — осведомился Лустенвюллер, жуя сало. — «Представитель лица, взявшего в аренду пансионат», — ответствовал Оскар. — «Это который проповедует блаженные нищие?» — спросил Лустенвюллер, продолжая жевать. — «Нет, тот арендовал пансионат на лето», — ответил Оскар. — «Зимой его арендует мой отец, барон фон Кюксен». — «Странно», — опять пробормотал Лустенвюллер, жуя. — «Он ведь из Лихтенштейна». «Пса надо ликвидировать», — повторил свое требование Оскар. «Мани ни в чем не виноват», — подал голос Претандер. «Я староста деревни. Пес принадлежит мне». «Он прокусил зад моему сторожу», — заявил Оскар. «Из-за того, что мою Эльзи изнасиловали», — выпалил староста. Это у него как-то само собой вырвалось, причем он отнюдь не верил в то, что сказал. «Странно», — в третий раз пробормотал Лустенвюллер. «Пес вернулся домой с кольтом в пасти», — сказал староста, — «марки Смит и Вессон». «Кому пес вцепился в зад, тот не станет вытаскивать кольт и насиловать девчонку», — возразил Оскар, а Лустенвюллер в это время намазал хлеб маслом и положил сверху ломтик сала. «Если девчонка утверждает», — продолжал Оскар, — «что пес вцепился в другой зад, а не в зад сторожа, то я могу лишь заметить, что этот второй, столь же истерзанный зад, мог быть обнаружен, но его нет в наличии». «Если то был браконьер», — взорвался наконец староста, — «то его зад, естественно, исчез вместе с ним, и Мане не в чем винить. А вот с пансионатом дело нечисто. Если там, кроме сторожа, никого нет, почему он один выпивает два бидона молока в неделю, столько одному не осилить? С таким скандалистом, как вы, я не намерен более дискутировать», — отрезал Оскар. «Имеет место нанесение тяжелой травмы. Мы подадим на вас в суд». С этими словами он вышел, сел в кадиллак и укатил в пансионат. «Ты все еще утверждаешь, что Эльзи изнасиловали, жуя?» — спросил Лустенвюллер. «Меня интересует только пес», — ответил староста. «Пес не виноват». «Но он не виноват только в том случае, если Эльзи действительно изнасилована», — возразил Лустенвюллер. «Тогда имеют место развратные действия, и я должен подать в суд». «Где-то у меня есть еще одна банка бобов». «Ладно», — кивнул староста, — «подавай». «На кого? На сторожа?» — спросил Лустенвюллер, роясь в куче банок в дальнем углу, причем несколько банок с грохотом раскатилось по полу. «Не на сторожа, а на браконьера», — возразил староста. «Но Мани не виноват». «Прекрасно. Как тебе будет угодно», — заметил Лустенвюллер, — «но я должен внести в протокол и то, что сказал представитель лица, взявшего в аренду пансионат. Я тут один. Мне понадобится на составление протокола несколько дней, так что известят тебя не скоро». «Но ты напишешь и про то, что Маню укусил браконьера?» — спросил староста. «И браконьера, и сторожа», — ответил Лустенвюллер и открыл банку с бобами. «Но в наличии у нас только один укушенный. А должно быть два? Чертовски сложно все это изложить на бумаге». «А если ты ничего не напишешь?» — спросил староста. «Тогда задница сторожа и пес старосты будут в полном порядке», — ответствовал Лустенвюллер, вываливая бобы в кастрюлю с мясным супом. «Вот ничего и не пиши», — заключил староста и пошел домой. Однако он не учел соображений барона фон Кюксена, а тот не учел характера старосты. Для барона все происшествие было верхом глупости. Он был убежден, что либо трубачист, либо клиент Рафаэлей, либо же они оба, если вообще они не одно и то же лицо, заманили его в ловушку, тем более что на Минерва-штрассе 33А его встретили не три Рафаэля, а три других господина, все трое неимоверной толщины и различались лишь двойным, тройным и четверным подбородками. Двойной подбородок заявил, что барону надлежало немедленно информировать их. Тройной, что барон испортил все дело бредовой идеей натравить еще и псину. А четверной приказал, чтобы фон Кюксен сам загладил причиненный ущерб. Кроме того, барону сразу же показалось, что дом на Минерва-штрассе 33А выглядит как-то иначе, чем прежде, пожалуй, еще обшарпаннее. Барон даже вернулся на тротуар, прежде чем войти внутрь. Однако номер дома был тот же. Не он, а синдикат совершил ошибку. А что Рафаэли теперь пытаются свалить вину на него, типично для этой шушеры, присвоившей 60% от продажи его подлинных картин. И что теперь они ведут? С ним переговоры через каких-то подставных лиц тоже наглость. Но он-то вляпался из-за них в пренеприятную историю. Изнасилование несовершеннолетней неизбежно попадет в суд. Хотя самое худшее, его доберман все-таки предотвратил. Идея эта была вовсе не бредовая, и он продемонстрировал присутствие духа. А теперь нужно опередить жалобу старосты в суд, и он подал в столице кантона исковое заявление на возмещение причиненного ему ущерба. Декабрьским утром смущенный Лустенвюллер протопал по наконец-то выпавшему глубокому снегу к старости и заявил, указывая на Мани, который, виляя хвостом, бросился ему навстречу, что пса придется пристрелить. Такому опасному зверю нельзя бегать, где вздумается. Он получил на этот счет из столицы кантона решение суда. «Уж не тронулся ли умом наш Лустенвюллер?» — удивился староста. «Ведь он сам только потому и не обжаловал то, что сделали с Эльзи, чтобы Мани никто ни в чем не обвинил». «А я и не писал жалобу на пса», — возразил полицейский. — «Это сделал фон Кюксен. Закон есть закон. Мани придется пристрелить, Да он и сам его побаивается. Уж больно этот пес огромный. Староста спокойно процедил, и это его спокойствие казалось особенно угрожающим, потому что он взял в руки охотничье ружье. Пусть Лустенвюллер убирается по добру, по здорову, иначе он будет стрелять, но не в собаку. Я этого не слышал, — заявил полицейский, вернулся по снегу к своему джипу и уехал. — Эльзи! — позвал староста. Но ее нигде не было. — Проклятая девчонка! — подумал он. — Если б я только знал наверняка, что тогда произошло. Но Эльзи не появлялась. Когда полицейский прикатил на джипе, девочка бросилась по глубокому снегу к крутому спуску и спряталась за сугробом. Внизу, в глубине ущелья, на кантональном шоссе снега не было, зато на дороге к пустому пансионату нетронутый снег лежал толстым слоем.